Школа для критиков. Какой была на вашей памяти советская музыкальная критика? Формально она, конечно, существовала. Достаточно серьезные люди писали о музыке, о новых сочинениях и прочем. Разумеется, если говорили о Ковалевском или Хачатуряне, это не могло быть не только плохо, но и просто хорошо не могло быть. Только превосходно. Хотя, если не считать двух знаменитых чудовищных историй, то и о Шостаковиче всегда писали положительно. А что касается критики повседневной, то это было на катастрофическом уровне. Если даже на какой-то концерт и писалась рецензия, то она выходила, когда об этом концерте уже все забывали. Все диктовалось заранее, и никаких спонтанных действий и реакций никто не ожидал. К этому привыкли. А потом уже все меньше оставалось людей, которые могли бы профессионально этим заниматься. Как вы знаете, до революции критическими статьями пробавлялись даже такие люди, как Чайковский, уж не говоря о Стасове. Хотя и там было немало вещей странных, вроде высказываний Чайковского о музыке Брамса. В советское же время, когда я уже активно участвовал в концертной жизни, все было регламентировано. И критики в том виде, в котором она существует на Западе, когда рецензия на концерт появляется на завтра, никогда не было. А отклики на новое творение, допустим, Хренникова, зачастую писались заранее, как и некрологи. Хренников ведь еще жив? Примечание. Тихон Хренников скончался 14 августа 2007 года. Разговор происходил 2,5 года раньше. Конец примечания. Да, и периодически дает интервью. Я недавно случайно прочитал выступление Сергея Михалкова. Это, конечно, потрясающе. Ну хорошо, я еще могу понять, что не забыт бывшей советской публикой Иосиф Кобзон. Эстрадный певец, бизнесмен, председатель всевозможных жюри, филантроп, герой светских мероприятий и скандалов. Но ему все же не 100 лет, как господину Михалкову. А когда после всего, что мы помним, Михалков о чем-то якобы всерьез рассуждает, и его кто-то слушает, ему аплодируют, как это может быть? Так же, полагаю, как и раньше было. Вероятно. Я тоже, между прочим, имел некоторое отношение к критике. Периодически писал рецензии на концерты в музыкальную жизнь и советскую музыку. Был у меня такой приработок. Там работали люди, которых я знал. Они со мной считались. А мне нравилось подобным образом побаловаться, писать. Я довольно много писал. Но вы же сами пишете о музыке. И знаете, как иногда бывает? Идете на концерт, а перед ним неудачно пообедали. Вас мутит. На концерте у вас настроение плохое. Отразится ли это на ваших впечатлениях? Скорее нет, чем да. Даже если я выйду с концерта в неважном настроении и со смутным впечатлением, то потом начну писать, и со временем, скорее всего, у меня сложится вполне ясная картина по поводу услышанного. А для меня всегда имело большое значение настроение, с которым я приходил. Иногда я бывал раздражен. В свое время меня дико разозлил один ансамбль из Югославии. В большом зале он играл. Тогда как раз началась барочная революция, и появились очень скверные пигоны. В эту область полезли все, особенно те, кто не умел играть по-настоящему. В настоящих барочных ансамблях сейчас музыканты просто колоссально играют. А тогда приезжали какие-то жалкие копиисты, и уж о них я писал, не стесняясь то, что думал. И печатали, как ни странно, хотя плохую рецензию тогда прочесть было практически невозможно. Один знаменитый театральный режиссер Германии был настолько раздражен беспомощной и непрофессиональной прессой, что основал специальную школу для критиков. На вступительном экзамене абитуриентам предлагали написать рецензию на спектакль, причем положительную. Как он утверждал, положительную, написать куда труднее, чем отрицательную. Чистая правда. Да, ведь чтобы разругать, требуется меньше понимания, чем для того, чтобы похвалить и вообще понять, о чем идет речь. Меньше труда, меньше старания. Кстати, на один из моих концертов в Большом зале консерватории с ансамблем солистов появилась очень хорошая рецензия в «Музыкальной жизни», с толком написанная, даже излишне восторженная. Знаете, кто ее написал? Саша Ивашкин. Очень давно. Он был совсем молодым человеком. Где всегда встречались регулярные рецензии? В провинциальных газетах. Хотя это было зачастую анекдотично. Там попадались потрясающие перлы. Например, однажды я приехал со своим оркестром в Петрозаводск и в филармонии на стенде увидел вырезки из газет, посвященные концертам последних месяцев. В рецензии по поводу концерта Вали Жука наткнулся буквально на такие слова. Речь шла о том, что на бис он сыграл «Аве Мария» Шуберта. «Аве Мария» в мощных руках скрипача прозвучала как торжественный гимн женщине-матери. Хорошо, да? На Западе вы, вероятно, узнали музыкальную критику с новой стороны? Прежде всего, там исполнитель никогда не чувствует себя спокойно. Даже имея колоссальное имя, он может подвергнуться неожиданным ударам, что я наблюдал неоднократно. В Голландии, например, на моей памяти, довольно жестокие вещи бывали. Там есть несколько критиков, очень образованные и знающие люди, которые хорошо пишут и делятся на две категории. Цель одних – показать свою эрудицию, свои знания, свое значение, авторитет и так далее. Есть, например, человек, который заведует отделом искусства в газете «Volksrand» – Ролан де Беер. Если он пишет о новой постановке оперы Вагнера в Амстердаме, то демонстрирует абсолютно энциклопедическую образованность, знание всей подноготной композитора, либретиста, постановщика, всех деталей, сопутствовавших первой постановке. А есть критики, которые, рецензируя концерт, пишут о музыке, о ее авторе, особенно если это современный композитор, а об исполнителях не пишут вообще ни слова. Среди пары сотен рецензий на свои концерты с разными оркестрами, которые я читал в Голландии, моему пониманию происшедшего отвечали, может быть, 3-4. Обычно, если хвалят, то не за то. Если ругают, тем более. Особенно обидно, если в программе есть, скажем, квартет Бетховена «Сизмоль» плюс еще какое-либо важное сочинение, а также 10-минутная премьера малозначительного опуса некоего современного композитора. Рецензия на 90% будет посвящена этой премьере. О том же, что происходило в течение 45-50 минут с Бетховеном, что в принципе не может и не должно оставить равнодушным человека, который понимает музыки, не говорится ни слова. И это очень странно. Вообще, из всего огромного вороха для меня осталась только одна рецензия, которая отвечала полностью моим представлениям. Это была рецензия на программу из музыки Стравинского, которую мы с симфониеттой играли в концерт Гебау. Там были «Дамбартон Окс», «Концерто ин Ре», «Аполлон Мусагет», две свиты и вокальное сочинение. Эта рецензия для меня сохранила свою ценность. И я даже, нарушив свои и общепринятые правила, по-моему, исполнители не должны как бы то ни было реагировать на написанное, тем более вступать в диалог с рецензентом, обратился к женщине, ее написавшей. В «Аполлоне» есть одна медленная вариация, которая начинается таким длинным флажолетом у скрипок или альтов, и на эту ноту накладывается пиццикато виолончели. И по поводу этого эпизода она написала маленькую поэму, что было абсолютно правильно. Ему на репетициях было уделено столько времени. За ним столько крылось, и она это поняла. Когда я ее встретил, то сказал, что уже много лет хочу ее поблагодарить за то, что она написала о первом пиццикато. Про случай с Мендельсоном я вам уже рассказывал, когда оркестр на сцене разошелся в финале, чуть не утонув в мутных волнах несовершенной полифонии, а рецензентка ничего не заметила. Можно вспомнить трагикомический случай с Рождественским в апреле 2001 года. Он дирижировал симфонией Гайдна «Иль дистратто», в которой дирижеру предписано остановить оркестр и прикрикнуть на него. Рецензентка из одной газеты приняла это за чистую монету и написала, что дирижеру пришлось остановить музыкантов, так плохо они играли. Однако Рождественский не пошел по вашему пути и прислал газету жалобу, добившись публикации опровержения. Это был сезон, после которого Рождественский ушел из Большого театра. Не понимаю. Он ведь умный человек. Зачем согласился залезть в такую клоаку? Его уход был неизбежен, это совершенно ясно. Какое вообще отношение имеет рафинированный интеллигент, блестящий интеллектуал Рождественский к этой змеиной норе?